Зарубежный детектив. Один из братьев. Ночное следствие. Роман. Главные участники описываемых событий. Матеуш Пискольмаке умер примерно в 1506 году. Анна Кольбас, в первом браке Хартман, по всей вероятности убита в замке примерно в 1540 году. Йоган Кольбас, основатель торгового дома, Кольбас и сыновья, покончил жизнь самоубийством в замке 17 января 1574 года. Шимон Кольбас, сын Йогана, умер в замке, дата неизвестна. Гаспар фон Кольбас, юнкер, полковник Верхнепоморского пехотного полка, убит в замке 17 января 1864 года. Артур Харт, капитан, умер в замке перед Первой мировой войной. Арнин фон Кольбас, журналист, убит в замке 17 января 1968 года. Марик Бакула, хранитель замка. Гуга Яспер, экс-комендант замка. Герман Фрич, садовник и сторож замки. Труда Фрич, его дочь. Аполлония Лакек, кухарка. Стефан Кузицкий, эксперт судебной медицины. Гумбол, поручик. Легенда замок и рассказчик. Портрет Анны Хартман. Добрый вечер. Я Марик Бакула, хранитель замка. Очень рад, что вы так быстро приехали. Метель сегодня просто невероятная. А с утра было 17 градусов. Весьма сожалею, что пришлось вас побеспокоить. Чем еще могу быть полезен? Да, труп лежал вон тут. Ногами к камину, головой примерно у кресла. Вы уже осмотрели могилы? Они там, за левым крылом замка. Марик Бакула произносит эти слова и садится в старинное кресло с широкими подлокотниками. В комнату врывается топот ног, нетерпеливые возгласы, ритмичное щелканье фотоаппаратов, стук открываемых чемоданов. Вносят гроб, облепленный землей и снегом. Старинный гроб из темного дерева, окованный железом. Весьма величественный гроб. Открывают крышку, и двое сотрудников уголовного розыска поднимают труп. Покойный был высоким мужчиной и носил светлый костюм из ворсистой шерсти. Застывшее тело кладут так, как показал пан Марик Бакула, ногами к камину, головой у кресла. Несколько раз фотографируют, делают измерения. Когда с этим покончено, гроб уносит. Является человек в белом халате и сквозь лупу осматривает ковер. Мы же, я и Марик Бакула, сидим в креслах, молчим, смотрим на людей, занятых своим делом. Потом поднимаем глаза на 6 огромных портретов в позолоченных рамах. Они висят над камином. 6 портретов, основательно почерневших, изображают в 5 мужчин в старинной одежде и одну женщину в белом платье. Отсюда я не могу рассмотреть, красивая она или нет. Смутно различаю лишь светлое пятно ее лица. Я еще не сказал о комнате, которую в соответствии с ее убранством лучше именовать залом. Прямо передо мной камин. Кирпич в нем давно обгорел, стал грязновато-черным. Камин обрамлен роскошной, на мой взгляд, довольно слащавой гипсовой лепниной, изображающей розы и пухлые рожицы амурчиков. Его венчает мраморная доска с 2 подсвечниками в виде дорических колонн. Выше, между мраморной доской и портретами, на стене висит трость из черного дерева с серебряным набалдашником в форме головы грифа. Обе боковые стены зала покрыты не особенно чистой штукатуркой. В левой стене двери темного дерева с огромными металлическими ручками, которые тоже изображают сердитого поморского грифа. Я сижу у правой стены. Но это, собственно, не стена, а огромное окно, занимающее почти все пространство. За ним белеет заснеженный сад. Дальше чернота неба. Я знаю, что всего в каких-либо 200 метров от моего кресла море. Слышу даже его заунывный ритмический плеск. Да, я забыл еще сказать, что из окна видно левое крыло замка с невысокой башенкой и несколько сосен,